Из колонии бежал Хуго Баар, в настоящее время проживает в ФРГ. Более подробные сведения относительно Дигнидада может дать Самуэль Франсуалида Девила, бывший агент чилийской службы безопасности, проживающий в Аргентине. В случае необходимости наши представители могут встретиться с Бааром и Девиа. Фотографии прилагаются. Организация «Международная амнистия» вот уже 10 лет ведет судебный процесс против Дигнидада. Автор обращает внимание, что данное повествование не может быть использовано на суде в качестве свидетельских показаний. Материалы о покушении в Боливии на государственного секретаря США Джорджа Шульца высылаем дополнительно. Вена. Отель «Империал». 15 ноября 1988 года. Ричард и Моника сидели в номере Саундерса, когда телефон настойчиво потребовал внимания. Ричард быстро поднял трубку. «Говорит Гамикава», — услышал он мягкий голос инспектора. «Все в порядке. Мы уже на месте. Трое стрелков арестованы. Ждем четвертого. Грубер уже улетел в Испанию. Все в порядке». «Хорошо. Когда арестуете четвертого, сообщите мне дополнительно. Постарайтесь разговорить этих стрелков. Может быть, они сообщат вам что-нибудь интересное». Он положил трубку, повернувшись к миссис Вигман. «Что-нибудь случилось?» — спросила она. «Ничего страшного. Троих уже арестовали. Грубер улетел в Мадрид. Ждут четвертого». «Они его упустили?» «Не думаю. Скорее, он где-то здесь ведет наблюдение за нами». «Он может прийти сюда?» «Вряд ли. Хотя не исключено, если вдруг он что-то заподозрит. Поняв, что его раскрыли, он может попытаться ликвидировать меня. Наверняка у него есть и такие инструкции. Но я думаю, что это не страшно. У меня есть такой телохранитель, как вы», — пошутил Дронго. «Вы напрасно иронизируете. Моника раскрыла сумочку, проверяя оружие. Чтобы убить вас, легион заплатит любую сумму, наймет лучших убийц. Я слышала, как вы расследовали убийство Анны Фрост в США. Эксперты были поражены вашим мастерством. Они, как всегда, преувеличили», — недовольно заметил Саундерс, усаживаясь в кресло. «Но надо сказать, с этим убийством у меня было много проблем. Говорят, во многих странах за вашу голову мафия обещает огромные деньги. А бывшие руководители индонезийской мафии «Черные мечи» уже обещали $1 миллион тому, кто вас убьет. Вы им так насолили? Скорее, они нам. Тогда из нашей группы почти все погибли. Во время проведения этой операции погиб 19-летний парень Роберто Карденас. Его подставили вместо меня». И убили тоже вместо меня. Так что теперь я живу, можно сказать, за двоих. «Почему вы не бросаете работу?» — спросила Моника. «Ведь с вашими способностями вы могли бы стать отличным ученым-криминалистом». «Не получается», — грустно усмехнулся он. «Я уже привык к этой сумасшедшей, неустроенной жизни. В конце концов, либо я уйду на пенсию, либо меня достанет кто-нибудь из моих очередных клиентов. Кстати, вы довольно хорошо осведомлены о моих приключениях. Вы что, специально изучали мой опыт?» Женщина рассмеялась. «Конечно, специально изучала. Я давно мечтала встретиться с вами. Еще в центре подготовки ДЭА, когда я впервые услышала о вас. Тогда о Дронго ходили легенды. Вы казались мне современным Джеймсом Бондом, этаким суперменом, все знающим и все предвидящим». «А на самом деле оказался не таким?» — улыбнулся Саундерс. «Нет, совсем не таким. Немного уставшим, скептически настроенным человеком и уж совсем не суперменом. И даже не очень красивым», — чуть улыбнувшись, сказала Моника. «Вот за это спасибо», — засмеялся Ричард. «Это что, комплимент? Только не обижайтесь. В моих мечтах вы были похожи на киноактеров из популярных боевиков». «Нет-нет, как человек вы очень интересны, но я вас представляла себе чуточку другим». «Не обижаюсь. Хотя, честно говоря, немного обидно, когда красивая женщина говорит такие слова. «Я больше не буду», — улыбнулась Моника.